казалось все не то. За себя уверена, ты увязла глубоко. Были встречи милыми, но еще милее он, наделявший крыльями и даривший небосклон. Сердце, скажи, что же так жестоко? Ты обошлось с девочкой моей. Только теперь стала одинока. Но почему я думаю о ней? Лишь о том, что она поверила так же, как и он. Только сердце замерло у него в груди. Понял, что обманывал, и разошлись пути. Сердце, скажи, ты обошлось с девочкой моей. Только теперь стала одинока. Но почему я думаю о ней? Сказал прости, я думаю о ней.